Я вошел на тесную верхнюю площадку, перегнулся через перила, посмотрел вниз. Тоже никого. Откуда-то издалека слышен равномерный глухой стук. Навел ружье на нижний пролет и начал спускаться боком, не сводя прицела с открывающегося перед ним по мере продвижения пространства. Только так и никак иначе следует двигаться по лестницам. Поворот на средней площадке, дверь снизу закрыта. Справа от лестницы плохо просматриваемое место. Вот не люблю я такие места. Присел на корточки, заглянул через край пролета. Пусто. Только картонная коробка с какими-то методичками валяется. Ну и хорошо. Тогда все внимание на дверь. Дверь открывается от меня, поворотом ручки, не запирается. Я тихо-тихо подошел к ней, повернул ручку, чуть приоткрыв, отступил назад, прицелившись прямо в филенку. Нет, никто не бросается оттуда на меня. И не надо бросаться. Мы уж так как-нибудь. Не опуская ружья, я толкнул дверь ногой не слишком сильно, чтобы она не отскочила назад, ударившись обо что-то. Быстро заглянул в щель между полотном и косяком. За ней никого не было. Коридор от проема поворачивал направо, а слева оставалось лишь маленькое пространство за самой дверью. Я заскочил в коридор, направив в него луч фонаря. Света здесь не было. В ярком луче тактического фонаря коридор просматривался до конца, но не весь. Вся правая его сторона была заставлена какими-то коробками, старыми шкафами. Между этими завалами были еще двери, ведущие в туалеты, в какие-то каморки, в кабинет завхоза и еще куда-то. И из темноты доносился стук, как будто кто-то колотил в дверь, и попутно какая-то возня. Я огляделся в поисках выключателя, сразу же нашел его рядом с дверью слева от нее. Тихо щелкая, включились лампы, коридор осветился. С дробовиком идти между всех этих завалов было неудобно. Все повороты были направо, что было бы удобно лишь левше, а я левшой никогда не был. Поэтому я включил предохранитель и закинул дробовик за спину, а в руку взял пистолет. Поднял перед собой на уровне груди и пошел вперед. Первая дверь справа за кучей коробок и старым несгораемым шкафом. Там кабинет завхоза был. Дверь закрыта, проверять некогда, и проходим дальше. Снова коробки, ящики, старые шкафы, пожарного инспектора бы сюда. Держи проходы свободными и все такое. Еще дверь в туалет. Дверь открыта, все внутри просматривается, никого. Иду дальше. Дверь справа, второй туалет, закрыта. А впереди два мертвяка, бьющиеся в закрытую двустворчатую дверь. Дверь хлипкая, со стеклом. Один из мертвяков, весь перемазанный кровью, стоит на коленях и колотит руками по деревянному полотну двери. Его я и слышал все время. Второму же удалось выбить стекло, и он пытается лезть через образовавшееся отверстие, не обращая внимания на торчащие из рамы острые осколки стекла. Из-за двери его отталкивают длинной алюминиевой палкой, явно стараясь попасть в глаза, но не попадая. Ну и что делать в первую очередь? Спасать Татьяну или проверить туалет справа от себя? Я все же решил проверить, опасаясь оставить какую-нибудь мертвую тварь у себя за спиной. Татьяна пока держится, мертвяк даже плечи не сумел еще засунуть в окно и вряд ли засунет. Так что лишних 10 секунд ничего не изменит. А пока не выйдешь на пространство перед дверью, в туалет не оставишь ее с незащищенного своего бока, не сможешь прицелиться в зомби, ломящихся в склад. Такая вот получается геометрия. Я сделал быстрый шаг вперед, толкнул ногой дверь в туалет, заперта изнутри. А это значит, что там кто-то есть, или живой, или мертвый, но при этом тоже очень живой. Но не услышать, как открывается защелка, я не смогу. Так что неожиданно на меня не нападешь. Я аккуратно прицелился в голову мертвяка, сидящего на полу. Прицелился тщательно, выстрелил и не промахнулся. Пуля попала прямо над ухом и опрокинула мертвеца на второго, лезущего в окно двери. Тот повернулся на звук выстрела, я снова выстрелил, но пуля попала ниже, в середину лица. Толкнула его назад, сбивая с ног, но не убив. Послышался шум справа, за дверью, но звука открывающейся защелки не было слышно, поэтому я снова прицелился и сделал еще выстрел. И еще один, для страховки. Обе пули попали в лоб, с 5 метров промахнуться сложно. Тело сползло, оставляя кровавую полосу на стене. Шаг вперед, поворот, прицел на дверь туалета. «Татьяна, в коридоре безопасно, выходи!» — крикнул я во весь голос. «Если в туалете кто-то живой, подай голос. В любого неотзывающегося стреляю на поражение». «Открываю, не стреляйте!» — донесся голос из-за двери. Послышался звук отодвигаемой щеколды, дверь туалета распахнулась. За ней оказался маленького роста немолодой мужик в спецовке, зажимающий какой-то тряпкой раны на левой руке. «Ты там один?» — я кивнул на дверь, в которой мужик стоял. «Один! Я тут прятался от этих!» Сзади с грохотом распахнулась дверь. Из склада инвентаря выбралась Татьяна, одетая уже по-уличному, в куртке с рюкзаком за плечами и большой спортивной сумкой в руках. Собрала все же вещички к отъезду. Молодец. Лицо спокойное, как будто не к ней сейчас ломились два оживших мертвеца. Перешагнула через них, стараясь не наступить новыми белыми кроссовками в кровавую лужу. «Привет, Сереж. Я уже вроде как вне опасности», — осведомилась она совершенно спокойным голосом. Я вытащил магазин из пистолета, достал из разгрузки полный, вставил в рукоятку и протянул пистолет Татьяне рукояткой вперед. «Опасность теперь везде и всюду», — ответил я с неким оттенком патетики, а затем спросил ее: «Помнишь, как пользоваться? За дуру держишь?» В нашей компании стрелять умели все, даже на даче. Составной частью развлечений всегда была стрельба из мелкашки на природе. А поездки на стрельбище, а уж в отпуске, в карельской глуши. Лучшим стрелком среди нас Татьяна не была, но умела обращаться с оружием хорошо. Она совсем обращалась хорошо, что не дай в руки. И вот еще, на, держи. Я вытащил частично опорожненный магазин, тоже протянул ей. «Спасибо». Она быстро, но крепко поцеловала меня в губы. Я сам снял с плеча дробовик и снова повернулся к мужику в спецовке, спокойно ожидавшему окончания нашего разговора. «А с рукой у тебя что?» «Завхоз наш, Геннадий Федорович, покусал. Сволочь!» — ответил тот. «Я что-то такое и предполагал, но все равно жалко мужика. Видимо, я в лице заметно изменился, потому что мужик посмотрел на меня, спросил. «А что, плохо?» «Очень плохо», — кивнул я. «Нельзя им давать себя кусать». «А что тут еще ответишь? Успокаивать? Говорить, что все будет хорошо? Так он сам вскоре все поймет». «Да разве я давал?» — возмутился тот. «Я к нему в кабинет зашел, а он из угла как кинется. Морда в крови, зубы оскалены, я чуть штаны не накидал. Пока я от него отбивался, он и покусал». «Как чувствуешь себя?» «Хреново», — вздохнул мужик. «Тошнит что-то». «Погоди, это ты к чему все?» Я промолчал, глядя в сторону. Язык не поворачивался ответить. И что с ним теперь делать? Вести этого человека с собой было бесполезно. Ему оставалось жить совсем недолго. Бросить здесь, чтобы он потом обратился, тоже нехорошо. А застрелить еще живого — это вообще ни в какие ворота не лезет. «Ты чего молчишь?» — спросил мужик в спецовке снова. «Я что, тоже? Таким же?» «Таким же», — кивнул я. «Извини, не буду врать». «Скоро?» — немного помолчав, спросил он. «Скоро». «Ладно, пошли с нами», — принял я решение. В конце концов, он еще живой, нельзя бросать его. Пусть пока с нами идет, а дальше посмотрим. «А если я в дороге в такого же превращусь и на вас кинусь?» Мужик держался удивительно спокойно. «Сперва для этого помереть надо, так что успею среагировать». «Понял. Это...» — он показал на два трупа у дверей в склад. «Они мертвые? Сейчас или когда ходили?» «Мертвые», — подтвердил его догадку я. «Мертвее некуда». «Ты, парень, вот что!» Мужик помолчал, пожевал губами, затем продолжил. «Если помру, то ты мне просто встать потом, не дай, хорошо? Не хочу в таком виде землю топтать. Я человек все же, не тварь». «Договорились. А что я могу еще для него сделать?» «Да и я был бы рад случись со мной такое, чтобы кто-то оказал такую услугу и мне». «Тогда пошли», — сказал мужик. «У меня ключи от зала есть, я вас короткой дорогой проведу. Только там в зале тоже один был, я поэтому туда не пошел. Я его уже завалил с балкона». «Тогда пошли». Мужик достал из кармана спецовки связку ключей, отпер замок на боковом входе в спортзал, открыл дверь. Я оттер его в сторону, вошел первым. Осторожность лишней не бывает. В зале было пусто. Лишь посередине недвижимо лежало тело застреленного зомби. Крови на полу почти не было. «Никого, пошли». Мы быстро пересекли зал, подошли к главным двустворчатым дверям. Мужику было плохо, он был весь в поту, тяжело дышал. Он отпер эти двери тоже. Я попросил открыть их по моей команде, затем поднял дробовик, сказал «давай». Мужик вцепился в одну створку, Татьяна во вторую. Они резко распахнули двери. За ними никого. Я быстро вышел в вестибюль, готовый выстрелить, но там никого не было. «Пошли». Со всеми предосторожностями я пошел на крыльцо, ни на секунду не опуская ствол. Татьяна тоже держала пистолет двумя руками в готовности к открытию огня в любую секунду, как я ее учил. Дедек в спецовке шел следом. «Оружие бросили? Быстро!» — услышали мы команду, которая, впрочем, неожиданной для нас не была. Тот, кто ее отдал, был уже у нас на прицеле. Возле крыльца стоял бело-синий милицейский УАЗик, а возле него двое в форме. Молодые. Один в звании младшего сержанта, второй вообще с погонами рядового. Я, кажется, никогда и не видел таких в милиции. У обоих АКСУ в руках, направленные от груди в нашу сторону. Картинно, но неэффектно. Дойди до драки, скорее всего, я успею уложить их обоих. Фонарь моего ружья светил прямо в круглое упитанное лицо младшего сержанта, заставляя его щуриться. Татьяна целилась во второго. Мне показалось, что она заколебалась после того, как разглядела, кто у нее на мушке, но я громко сказал: «Не вздумай опустить ствол». Татьяна колебания отбросила, и хватка снова окрепла. «Вам что нужно?» — спросил я стражей порядка. «Сдайте оружие, предъявите документы», — заявил младший сержант. «Еще пожелание», — с долей ехидства поинтересовался я. «Оказываете сопротивление?» — важным голосом спросил он. «Все знают такой тип стражей порядка, причем всегда из числа молодых. Именно они идут служить в милицию, точно зная, что будут убирать пьяных, брать взятки, вымогать деньги у задержанных, бесплатно обслуживаться у проституток. Тяга к мелочной власти – внутренняя неуверенность в себе. Смелости нет, но есть глупая самоуверенность, диктуемая статусом». «Сержант, ты бы делом занялся», – сказал я ему. «Нас тебе не задержать, так лучше иди по своим делам». «А то что, стрелять в милицию будете?» – последовал встречный вопрос. Сказано как бы грозно, но уверенности в голосе ноль. А как и вправду будем? «Ты, сержант, видать, еще не понял ничего», — вздохнул я. «Нет больше твоей милиции. Или через пару часов не будет больше. И формой своей ты уже никого не поразишь. Ни формой, ни ксивой. Люди сами себе власть, раз власть государственная их защитить не может, так что угомонись. Лучше людей иди спасай, кого еще возможно, а мы за себя постоять можем, в отличие от других. А насчет разоружать кого? Думаю, что лучше этого не делать себе. Люди становятся нервными, могут и пришибить. Или самого разоружат. Мне вот твой укорот очень нравится, например. Пригодился бы». При этом я не отводил ствол ружья от лица сержанта, чтобы у того все время была возможность заглядывать в него. В черный широкий провал ствола, представляя, как оттуда шарахнет картечью, если он поведет себя неправильно. И еще я был уверен, что пока оружие и у нас, и у них направлено друг на друга, милиционеры не выстрелят, побоятся. А вот если мы с Татьяной стволы опустим, то тогда тот же сержант выстрелит сразу, у него это в глазах читается. Выстрелит со страху, чтобы перестать бояться и доказать самому себе и младшему коллеге свою крутость. А пока там читалось сомнение. А сомнения вообще полезны, особенно таким, как этот. Умственную деятельность стимулирует. «А ты что предлагаешь?» — с напором спросил он. «Там на дорожке трупешник лежит почти без головы. Убийство налицо, нам это так оставить?» И вызов был на стрельбу. «Ага, уже спрашивает, что я предлагаю. Мыслит конструктивно, можно сказать». «Нет, не врал тот мужик из Чикаго, который говорил, что добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Особенно по отношению к таким, как мой собеседник нынешний. Рядовой-то тихий, уставил на нас автомат и побледнел, и руки дрожат». «Это я его. Он из этих, от кого все проблемы в городе», — ответил я. «Там в зале еще штук 5 таких лежит. И собак, видишь, тоже такие же были». «А ты что здесь сделал?» — углубил переговорный процесс младший сержант. «Я за своей девушкой приехал. Она из этих тварей выйти не могла», — вполне вежливо ответил я. «Кстати, а к нам подкрепление?» Действительно, вдали на аллее показался грязно-серый крузак, несгибаемо в внедорожной конфигурации, дальний родственник моего форанера, молочный брат, так сказать. Ситуация разрешалась в нашу пользу. Сержант, не опуская автомат, обернулся. «Это кто?» «Друзья. И все с оружием», — заявил я. «Лучше давай стволы опустим, а то они не поймут сходу, что здесь делается. Мало ли что подумают. Занервничают, стрелять начнут. В тебя, а?» «Давай ствол в землю, ставь на предохранитель», — скомандовал сержант своему напарнику и сам проделал то же самое со своим оружием. Ну и мы тоже опустили оружие. Жест доброй воли, так сказать. Теперь-то они уже точно не рыпнутся, это без вариантов. «Оружие-то у вас откуда?» — спросил сержант. «Мне же по-любому рапорт писать». «Оружие легальное, на каждый ствол разрешение», — приврал я, давая тем самым сержанту путь к отступлению. «Чистая самооборона, все законно». Неожиданно в разговор вступил мужичок, который вышел с нами из спорткомплекса и о котором, ввиду накаленных страстей, успели забыть. «Слышь, сержант, правда это? Я думал, что хана нам там, если бы этот парень с ружьем не пришел. Видишь, что сделали со мной?» Он показал милиционерам искусанную руку, из которой продолжала течь кровь. Я присмотрелся к нему. Мужик выглядел плохо, был очень бледным, его покачивало. Судя по всему, оставалось ему недолго. Крузак подъехал к нам вплотную, фырча дизелем и грызя асфальт покрышками. Из него вышли Леха и Вика. Оба в горках, разгрузках и с сайгами в руках. Это у них типа семейное оружие такое. В шапочках, чеченках и штурмовых перчатках. Даже не поймешь, кто такие. Городские рейнджеры просто. У милиционеров при виде такого численного превосходства противника агрессивный настрой исчез совершенно. Сержант спросил: «А что происходит? Нас из Подмосковья в город вызвали. Вообще-то мы из Солнечногорска». Я глянул на номера милицейской машины. Действительно, областные. Своей милиции города уже не хватает. Оперативно призвали подкрепление. Только вот... А в самом Солнечногорске как? Скоро будем проезжать через него, увидим. А что ты вообще знаешь? Спросил я его. Знаю, что в городе или беспорядки, или психи разбежались, а толком ничего не сказали, ответил сержант, вешая автомат на плечо. И похоже, что толком и не знает у нас никто. Дали команду поддерживать порядок, пресекать попытки насилия, отбирать у граждан оружие. Все. Понятно, подкрепление ввели, но нацелить их на что-то полезное не хватило ума. Я снова бросил взгляд на мужика в спецовке. Тому, судя по его виду, уже недолго оставалось. Жалко дядьку, но уже ничего не исправишь. Он стоял, покачиваясь, вид был отрешенный. Я подошел к нему, наклонился, шепнул на ухо. «Ты бы, друг, сел пока вон туда, на скамейку. Извини, но ты уже вот-вот. Мне неудобно тебе говорить, но и упасть можешь». Тот не дал мне даже закончить, просто кивнул и очень спокойно сказал. «Я понял. Ты помнишь, что обещал?» Затем отошел на скамейку, стоящую метрах в 10, и присел на нее, продолжая удерживать намотанную на руку тряпку. Я повернулся к милиционерам. «Смотри на него, сержант, сейчас сам все поймешь. В городе эпидемия вот этого самого, завтра уже во всем мире начнется». «Что за эпидемия?» Сержант явно не владел ситуацией. Неужели его начальство настолько до сих пор было не в курсе или просто не считало необходимым информировать подчиненных? Его московские коллеги уже явно поняли, с чем имеют дело, так что недостаточную информированность прибывших к ним на подкрепление можно отнести лишь на просчеты высокого начальства. «Сейчас сам все увидишь, минут 5 осталось, не больше. И вас касается, я обернулся к друзьям. Я хочу, чтобы вы увидели все сами, своими глазами, что нас ждет». «Серег, мы же видели сегодня», — сказал Леха. «Ага, видел он, как же. Видел труп на тротуаре, а вот то, что это на самом деле...» «А теперь и поучаствую», — тихо сказал я ему так, чтобы раненый не услышал. Мужик достал из нагрудного кармана спецовки пачку золотой Нивы, вытащил сигарету, но никак не мог прикурить трясущимися руками. После того, как он впустую крутанул колесико несколько раз, я подошел к нему, взял у него из рук маленькую прозрачную зажигалку, щелкнул, поднес огонек к сигарете. Тот затянулся, кивнул, сказал «спасибо». Я вернул ему зажигалку, подумав при этом отрешенно, что и зажигалок нам тоже не мешало бы запасти, и отошел к выстроившимся почти что в шеренгу людям. Все молчали. Молчал и сидящий на скамейке мужик, глядящий куда-то в небо. Он даже не докурил сигарету. Не успел. Минуты через 3 она выпала у него из пальцев, а сам он завалился на скамейке в бок, протяжно вздохнул и скончался. «Он умер», — сказал я, обращаясь ко всем. «Теперь смотрите на него». «И что?» — спросил сержант с оттенком недоумения. «Просто смотри. Сейчас все поймешь». Тот пожал плечами, повернулся к сидящему на скамейке. Так в молчании мы провели 2 минуты. Затем мертвец на скамейке вдруг открыл глаза и уставился на стоящих перед ним людей. «Твою мать!» — охнул сержант и даже попятился назад, вскидывая автомат после того, как встретился с ним взглядом. Да и все остальные не промолчали. Никто из них до этого не смотрел в глаза воплощенной смерти. Мертвец начал было приподниматься на скамейке, но координация его движений была пока нарушена, и он просто свалился с нее. Встал на четвереньки. Оперся рукой на сиденье и поднялся на ноги, затем обернулся к людям, как-то тихо заныл и переваливающейся походкой пошел к ним. «Ну что, сержант, стреляй ему в грудь. Он сейчас кусаться начнет», — сказал я милиционеру, попутно приподняв ствол ружья, чтобы в случае чего самому поставить в этом спектакле точку. «Только в грудь давай, для начала». Сержант вскинул автомат и нажал на спуск. Грохнула короткая очередь, легкие и быстрые автоматные пули ударили зомби в середину груди, пробив его насквозь и выбив из его спины кровавые фонтаны. Но тот даже не покачнулся. Сержант выстрелил в него еще раз, к нему присоединился рядовой, но попадания в грудь даже не задержали приближающегося мертвяка. «Татьяна, теперь ты, в голову», — скомандовал я. Татьяна прицелилась, хладнокровно выждала момент, и когда их отделяло друг от друга не более 3 метра, выстрелила. Хлопок грача был тише, чем автоматные выстрелы, но мертвяк, обзаведясь отверстием в лобной кости, рухнул навзничь. Все опустили оружие. «Видели все? Видели все?» «Есть еще сомнения и вопросы?» — громко спросил я у всех присутствующих, цицероновским жестом указывая на лежащего на асфальте зомби. «Это и есть то, что нас ждет, будущее нашего мира. Не хотите стать такими же? Значит, защищайтесь. У кого какие вопросы?» «Что это вообще?» — спросил сержант. «Этот мужик умер?» «Да, умер, и мертвый встал». «Вампир, что ли?» Зомби, если угодно. Знаешь, кто это?» «Кино смотрю», — кивнул сержант. «Вот как в кино и есть. Как убивать их, понял?» — поинтересовался я. «Понял», — подтвердил он, — «в башку, как в кино». Правильно похвалил я его за понятливость и сообразительность. «Чем больше убьешь, тем больше у других людей шансов уцелеть. И последнее объявление. До того, как поедем. Прошу всех внимательно выслушать. Животные тоже бывают такими, мертвыми и агрессивными. Отличить от нормальных их сложнее, но можно. Я видел пока лишь собак, обезьян и крыс. Все они странно двигаются и надолго впадают в полную неподвижность. Неподвижность — это, пожалуй, их главная отличительная черта. А вообще держитесь пока от всех подальше. Поехали. Покеда, товарищи милиционеры». Я махнул своим рукой, призывая грузиться в машины. «И тебе покеда, боец», — ответил младший сержант, впавший в глубокую задумчивость. «Ох, не знаю, до чего такой персонаж додуматься может. Почему-то не верится, что до хорошего. Ну да ладно, бог ему судья». Мы с Татьяной уселись в форраннер, Вика с Лехой вернулись в свой крузак, и маленькая колонна из двух машин направилась к выезду. Милиционеры остались возле спорткомплекса.